Глава 47. Влада. Как бы я ни отбивалась от своего счастья, оно неумолимо накатывало. Иногда самой себе по щекам хотелось надавать за такое малодушие. Совсем оборзела баба. Ну чего еще тебе надобно? Помогала рутина. Тем более на работе был завал полнейший. Кто бы знал, что Мария решит подгадить к своему уходу, сядет на больничный и перестанет отвечать на сообщения. Нет, я, конечно, знала всю работу и не раз приходилось отвечать из-за ее обязанности. Все же можно было считать, что я была замом. Но такого бардака в документах я и представить не могла. А ведь это подотчетные препараты. Да за одну такую ампулу присесть можно. Благо, они хотя бы нашлись, хотя и не сразу. У нас не хоспис, но тоже имелись вещества строгой отчетности. Короче, моя работа стала моей отдушиной. Какой тут токсикоз, какие беременные забавы. Хотя Есения завистливо говорила, что просто мне повезло. Мне было ее безусловно, жаль, но я решила, пока она не родит, благо до этого момента оставалось недолго, ограничить с ней общение. Да, я понимала, что с ее беременностью она могла стать слегка невыносимой, но мне тоже надо было себя беречь. Родня Керема уехала. Мы им ничего пока не сказали, хотя в аэропорте его мать на меня так смотрела, я этот взгляд потом еще долго вспоминать буду, в страшных снах. Судя по всему, она мне такой подход еще припомнит, поэтому в Турцию мы поедем только под другими фамилиями и втихаря, чтобы никто не знал. Да можно и не в Турцию. Керем тоже работал, не покладая рук. Кадровые перестановки и откровенный разговор с людьми, оставшимися у него после этой встряски, все же дали свои плоды. Да еще какие! Работа закипела, новые горизонты открылись и развернулись. Керем радовался. Искренне, без всяких «но». Так по-мужски рассказывая мне о своих успехах. Я за него тоже радовалась. Тем более, что потихоньку я разрешала это и себе. Да, я пошла к психологу, хотя вернее будет сказать, что побежала, роняя тапки, потому что понимала, что не могу больше так. Это ненормально. А вот что дальше? Родится малыш, а я не позволю себе не только радости, любви. Смогу ли я любить своего ребенка, если даже без комка в горле не могу выразить эмоцию счастья от того, что я беременна им? Короче, мне стало страшно. Но дорогу осилит идущий. Все же классно, что я не опустила руки, а пошла работать над собой. Так не заметила, как прошел целый месяц. Странно, но, вопреки всем моим страхам, наша с мужем жизнь выглядела, да и была по факту абсолютно обычной. Даже странно, потому что вот Есения с Вовой постоянно окунались в какие-то истории, вынашивали чуть ли не вместе эту геройскую беременность. Друг Керема, Серкан, прилетал к нам в Россию и тут бегал по делам. У его жены Саши был бизнес, и ребята носились по решению вопросов в нем как в задницу ужаленные. Табор их детей оказался в Турции, кроме старшего, зато приехал его брат-модельер. У меня голова лопалась ото всех этих Серканов, Сереж, Дафны и кто там еще у них. Керем же привычно лавировал между всем этим, вообще не совершая ошибок. Смотрела на мужа и диву давалась, откуда в этом, на первый взгляд, не совсем общительном мужчине столько обаяния. В один из последних вечеров, правда, Серкан, сам того не подозревая, ответил на этот вопрос. Когда Керем ушел за водой для меня, он задумчиво проговорил. «Ты изменила его. Никогда не думал, что ему чего-то не хватало, и, судя по всему, ошибался. Он будто стал счастливее в браке». Я лишь покраснела и пролепетала благодарности. На глаза даже слезы навернулись. Иногда меня выносили эмоции и гормоны, но я ничего не могла с этим поделать. Стала привыкать. Но именно сейчас начала понимать, что, может, мы и правда сможем счастливо прожить оставшуюся жизнь вместе. Господи, я словно Фома неверующий. На один шаг вперед, три назад делаю. Сама злиться стала. Тем не менее, гостей проводила. Кстати, теперь мы с мужем были в той самой ситуации, что проверяла все семьи на прочность. А именно... Мы начали ремонт. Да, он уговорил меня обустраивать ту самую квартиру по соседству. При этом жить мы продолжали в моей старенькой, но уютной двушке. Сначала я сопротивлялась всякому модному и новому. Ну, не хотелось мне типового интерьера. Да и вообще как-то все это отталкивало. Еще ездить, выбирать. Но правду говорят, что в ремонте чаще всего главное — деньги и дизайнер. Ну, без первого, второго тоже не было бы. Тем не менее. Очаровательная молодая девушка, что я нашла на просторах интернета, полностью сняла мою головную боль. Она сделала проект, в котором уже все было выбрано и подобрано, и теперь нам предстояло только реализовать его. Мне не верилось, так как моя квартирка, тоже двухкомнатная, получилась невероятно уютной и домашней. А вот часть керема напоминала красную комнату из известного фильма. Он тоже решил обновить обстановку. Мы шутили, что когда малыш подрастет, то мы съедем в квартиру разврата, а если мы с ребенком будем доканывать мужчину, то он сбежит в соседнюю дверь. И да, судя по дорогущему анализу, который я могла себе позволить, у нас с Керемом все же девочка.